Глава 31. Машина вырвалась из речного оврага и понеслась по открытому полю. Серое предрассветье – это, конечно же, не та черная ночь, когда Джари и Селена везли в деревню команду Конора. Тогда проскочили легко. А вот сейчас, утром, неизвестно, где до поры до времени гуляла третья торнадо, но первые два машинных демона мгновенно заметили несущуюся по полю машину и начали вроде бы неуспешную, на первый взгляд, прогулку к ней. И если сначала Селена испытывала какое-то неудобство за свою идею с драконами, то теперь уверилась в своей правоте. В машине дети, и они должны добраться до деревни живыми и невредимыми. Особенно, когда есть такая возможность. Она права, что заставила драконов гнаться за Хельми. Но и ей стало страшно, когда, оттеснив Хельми и Конора от окошка с выбитыми стеклами, она в подробностях увидела, что происходит в небе. Две лениво, как выглядело издалека, шатающихся колонны, на деле бешено вращаясь, приближались так, как будто ими выстрелили из ужасающих размеров пушки. А им навстречу, ничуть не сомневаясь, мчались драконы. Селена попыталась уследить за нырками и виражами небольших, в сравнении с толстенными колоннами фигурок в небе, насчитала где-то около 10 драконов. Но что могут сделать драконы, если даже каждый из них, ну, по самым грубым прикидкам, размером с двухэтажный дом на два подъезда? Любой машинный демон в одиночку заглотает их всех, да еще скажет «мало». Ребятня в пассажирском салоне снова прилипла к боковым окнам, затаив дыхание. Никто даже не шептался. На лицах, которые сбоку видела Селена, восторг и ужас от происходящего в окрестностях деревни. Она первой сообразила подойти и встать, согнувшись у перегородки между салоном и кабиной, вглядываясь в ветровое стекло. Машинные демоны, как она и ожидала, внешне неторопливо проехались между деревней и мчащейся к ней машиной. Только вот Джари нисколько не собирался сбавлять скорость, значит, он тоже надеялся на драконов. Появился третий машинный демон. Торнадо вылетела откуда-то слева из-за деревни, чертиком из табакерки. Из гигантской такой табакерки, да и сам чертик, стремительно перемещающийся, не маленький, очертания верхушки уходят куда-то вверх, подпирая серые по-утреннему небеса. А уж подъем! Ничто, сговорились прогуляться перед деревней именно сейчас? Они же обычно носятся где-то на подходах или вокруг нее, не подходя лишь со стороны леса. Обычно. А боевой маг, не сбавляя скорости, продолжает гнать машину прямо на них. Рядом чистящее дыхание Конор, а за плечо задел бесстрастный Хельми. Оба тоже прилипли к перегородке, глядя в ветровое стекло, за которым разыгрывался спектакль из кошмарного сна. «Прорвемся», — прошептала девушка. «Что они делают?» «Драконы зовут духов, машины», — тоже шепотом откликнулся Хельми. «То есть, что ты видишь?» «Эти двое снимают с машинного демона магию. Остальные не дают демонам сосредоточиться на защите». Два дракона облетали машинного демона по спирали, навстречу друг другу. Один поднимался, облетая торнадо, другой спускался вокруг ревущей воронки. Затем, достигнув нужной точки, они меняли направление. И один летел вокруг толстенного столба вверх, а второй также спускался. Даже смотреть на это было страшно. Казалось, вот-вот обоих втянет в жуткую круговерть гигантского столба. Остальные драконы отвлекали других двух машинных демонов, чуть ли не дразня их. Все действо напоминало ситуацию, когда собак дразнят быстрые и зловредные вороны. Сжав руки, девушка невольно переживала за драконов. Очень уж маленькими они выглядели на фоне даже одного машинного демона. Первый столб внезапно осыпался прахом. Камнепадом загрохотал на землю мусор из собранных торнадо мелких и крупных предметов. Мчащуюся по полю машину даже на полном ходу потряхивала от далекого падения наиболее массивных частей, составляющих тело демона. Сначала Селена сопереживала драконам, а потом обозлилась. «Если они это делают так легко, то почему они не освободили таким образом свои земли от магической техники?» «Хельми не знает», — сказал мальчик-дракон. «Потому что драконы – одиночки по натуре. Собрать их, как сейчас они собрались, очень трудно. Для этого нужно что-то экстраординарное, да и машин целая армия. Легко уничтожить отдельные единицы, но их слишком много даже для драконов», — отозвался Джари и резко направил машину между оставшимися двумя торнадо. Тех драконы раздразнили с обеих сторон, и демоны кинулись за ними. От деревни. А машина сильно затормозила у самой деревенской изгороди. Селена первой выскочила из пассажирского салона и, придерживая дверцу, начала подгонять всех. «Быстро выходим! Быстро!» «Почему быстро?» — с претензией спросил Моди. Два подростка, всю дорогу незаметно державшиеся поближе к нему, тоже глянули вопросительно. «Изгородь защищена охранной магией. Сами не пройдете. Хотите проверить?» Аздис вышла одной из последних, опираясь на руки Хельми и Конора. Викара те же двое вытащили волоком, а потом, держа его за подмышки и за ноги, сразу перенесли за изгородь. Скооперировавшись, эти же двое устроили для Аздис переноску из скрещенных рук, и она села, схватившись за их плечи. Ладно, хоть худенькая, иначе Селена запретила бы мальчишкам делать такое. Возраст же! Пока мальчишки возились с этими двумя, Селена переносила самых маленьких – Берила и оборотней малышей, а Джари, предварительно перегнав машину за изгородь, тех, кто потяжелей. Легче было с оборотнями. Ринд и мальчик-оборотень быстро перекинулись и их буквально забросили за границу деревни. Троих мальчиков, в том числе и недоверчивого Моди, все-таки проверившего невидимую преграду перед входом, для него недоступным, перенес тоже Джари. Селена успела перенести Мику и двух девочек-магов. Когда все, не считая Мики, оказались на территории деревни, Джари скомандовал пассажирам снова сесть в машину, после чего оглянулся, ища кого-то с ощуренными глазами. Нашел. «Мика, за руль. Отвезешь к дому, передай домашним, пусть накормят и спать уложат. Наверху, в мансарде, кроме вашей комнаты, 4 свободные. Пусть там и устраиваются. Только вот куда деть этих двоих взрослых?» «В кладовку», — быстро сказала Селена и улыбнулась. «Мика, передай Веткину. Пусть взрослых поместят в мою кладовку. Все понял и запомнил». Джари взглянул, вроде спокойно и сосредоточенно, но взглянул, как поцеловал. Она снова улыбнулась. Он тоже понял. «Все!» – выглянув из кабины, отозвался мальчишка. И резко захлопнул дверцу. Загудел мотор. «Стойте! Мика, стой!» – закричала изумленная Селена, едва машина тронулась с места. «Не поняла, а вы?» Рядом с нею и Джари оказался Конор, Хельми и перекинувшийся в человеческую форму Колин. Машина остановилась, Мика снова выглянул из кабины. Нетерпеливо приподнял брови, показывая, что он торопится. «Поезжай!» – повелительно сказал Конор. Мика пожал плечами и исчез в кабине. Машина, постепенно набирая скорость, рванула по деревенской улице. «Почему вы остались?» – жестко спросил Джари. «Не бросать же вас на драконов одних!» – по-взрослому ухмыльнулся Конор. «Ты не слишком самоуверен?» – спросила Селена. Только теперь, когда они все очутились на своей территории, она вдруг почувствовала, как сильно устала. Ей так хотелось прислониться к магу, чтобы он ее обнял. А своевольные мальчишки, решившие все сами, не дали ей ощутить капельку хотя бы мимолетного счастья. Но взгляд поневоле задержался на осунувшемся лице Конора, худобу которого подчеркивали длинные темные лохмы. На узком лице Хельми, чьи скулы сейчас почти торчали, а раскосые глаза казались ввалившимися, на решительном, хотя чуть сонном лице Колина, глаза которого буквально слипались. Нет, мальчишек она сейчас ругать не будет. Своевольничают, да, но они хотят помочь. Поругает их потом, а пока лучше молча ожидать своих спасителей, которые могут легко перейти в категорию врагов. Джари разрешил ситуацию по-своему. Он сзади шагнул к девушке и все-таки обнял ее. Селена было дернулась, а потом мысленно махнула рукой. Тут все маги, все видят. Чего стесняться? Ведь они двое просто встали близко друг к другу. И она оперлась на сильного мужчину, который сегодня столько всего сделал, стараясь при этом быть не слишком заметным. Господи, как хорошо, что он рядом. В спине стало тепло. А когда Селена вспомнила, что ее кладовка на сегодня занята, улыбку трудно было удержать, хоть и устала. Хорошо мальчишки, обернувшись к изгороди, ничего не заметили. Впрочем, если бы заметили, наверное, не догадались бы, в чем дело. Робко понадеялась она. Да, как-то в преддверии новых событий она не о том думает. Между тем, бой за изгородью закончился. Почти одновременно осыпались последние 2 торнадо. Селена с сожалением шагнула из объятий Джари. Драконы спустились с небес, и вскоре к деревенской изгороди шли 12, Селена пересчитала дважды, а не 10 человек. Ну, или магических существ, выглядевших как люди. Вход в деревню, закрытый охранной магией, они прошли, как будто не заметили его. Она еще гадала, сможет ли узнать координатора и будет ли он вообще среди драконов. а взгляд, поневоле ищущий, уже прикипел к высокому седовласому мужчине, шедшему впереди всех. Она ожидала, что драконы будут с длинными волосами какие-нибудь такие... Но этот крепкий старик с короткими волосами и жестким узковатым лицом, в котором маловато было отличительных черточек, разве что несколько раскосые глаза, напоминающие Хельме, мог бы пройти в ее мире с толпой мимо, и она бы не обратила на него внимания. Здесь же, когда она пригляделась к нему и увидела на лице не только жесткость бойца, но и жестокость много повидавшего на свете существа, она внутренне сжалась. Вместо благодарности за спасение и за боевое сопровождение до деревни она теперь ощущала самый настоящий страх. Пришлось вспоминать слова Джари. Они, драконы, здесь, на территории деревни, пришлые. Ну, пусть будет гости, а она – хозяйка. Все 12 были одеты в доспехи, словно облепленные мелкой чешуей. Молодые мужчины, следовавшие за старшим драконом на небольшом расстоянии, замерли, едва он остановился. Дракон заговорил, и по этому голосу, со знакомыми, безапелляционными интонациями, Селена сразу узнала своего координатора. И по его надменному взгляду на мальчишек она сообразила, что за разговор сейчас состоится. Ноги задрожали со страху, и она кашлянула, чтобы голос не был хриплым, в горле запершила сразу. «Этих двоих мы забираем». «Нет», — отрезала девушка. «Нашему мальчику здесь...» «Не место!» «Кто вы такие, чтобы судить, кому где место?» рассвирепела Селена. «Хельми останется здесь!» высокомерно сказал мальчик-дракон. «И Конор тоже!» в тон поддержал его мальчишка-маг. А Колин низко зарычал, оставаясь по правую руку Хельми. Джари промолчал. Но Селена краем глаза заметила, как он перехватил ружье поудобней. Координатор тоже заметил и только поморщился. «Вы не понимаете». «А вот и нет, все прекрасно понимаю», — заявила девушка. «Но вынимать из Конора магическую технику будете здесь, в деревне, под нашим присмотром. Вы хоть сами понимаете, что Конор еще ребенок? Вы понимаете, что своими методами так называемого спасения вы нанесли ему глубокую психологическую травму?» «Чего они мне нанесли?» — шепотом поразился Конор. Дракон-координатор недовольно сказал. Девушка в глубине души понимала его. Ему еще и оправдываться приходится. «Здесь нет необходимого оборудования». «Привезете», — снова отрезала Селена. «Небось, для Хельми, прости, Хельми, случись с ним что, вы бы не только оборудование привезли, но и еще что-нибудь. А человеческий детеныш терпит любую боль, да? Любое обращение с ним. Так, на чем мы остановились? На оборудовании. Привезете его как-нибудь потом». «А сейчас мы пойдем спать. Дети устали. Им нужен отдых». «Мы все-таки заберем мальчиков», — холодно сказал координатор. «И разговаривать в таком тоне со мной не советую». Хельми попятился, когда один из молодых мужчин обошел координатора и решительно направился к нему. «Хельми не хочет!» Впервые в голосе мальчика-дракона Селена услышала самый настоящий страх. Мужчина не подошел. Путь ему преградили Конор и Колин. «Будешь драться с нами?» — вкрадчиво спросил Конор. «С мелюзгой». Молодой дракон вопросительно оглянулся на координатора. Пока они переглядывались к мальчишкам, преградившим пришельцам путь к мальчику-дракону, подошли и Джари с Селеной. Маг вскинул ружье на драконов. «А я говорю, что это вы не понимаете», — раздраженно сказал старый дракон. «Вашего Конора надо немедленно изолировать, пока он не сделал и себе, и окружающим его людям плохо. Он же в любую секунду может стать безмозглым исполнителем в руках тех, кто придумал начинить мальчишку магической техникой. Он испортит жизнь и себе, и всем тем, рядом с кем он живет. Он запрограммированный убийца». «Не смейте так при мальчике», — возмутилась девушка. «К К тому же ваши сведения устарели. Конор больше не связан с теми, кто сделал из него этот ужас. Он больше не марионетка в их руках. Связь с теми, кто мог бы его использовать, разорвана. Да, он, возможно, и опасен, но это уже наша проблема. Мы справились с одной его проблемой, справимся и с этой». «Отойдите», — обманчиво спокойно сказал координатор. Селена взглянула в его прозрачно-бездонные серые глаза и успокоилась сама. «Нет». «Я здесь хозяйка. Это моя земля. Моя вода, которая течет в середине деревни. Мой воздух, которым вы дышите. Мое солнце, которое вот-вот взойдет. Вы ничего не сделаете тем, за кого я ратую. На территории деревни вы мне не указ. Так что спасибо, что помогли нам добраться домой в целости и сохранности. И до свидания». Молодой дракон снова попытался обогнуть преградивших ему путь. Селена, озлившись, не придумала ничего лучше, а пропадай все пропадом, как бросить ему под ноги один из трех последних камешков. Она, конечно, чувствовала, что обозлена, но до какой степени увидела только сейчас, когда один единственный камешек взорвался ошеломляюще сильно. Правда, резким взмахом руки, одновременно со взрывом, координатор остановил это опасное для всех действо, о чем сначала Селена и не задумалась. И девушка, чуть не раскрыв рот, ошарашенно смотрела на застывшие высоко в воздухе комья земли травы. Именно в этот миг она осознала, что в тупике. Как быть? Что сделать, чтобы эти страшные 12 драконов оставили их в покое? «Мы терпеливы, но не настолько», — сухо сказал координатор. Движение со стороны мага. Она повела глазами. Не глядя на нее, он встряхнул кистью, как будто вымыл руки и сбрасывал лишние капли воды перед тем, как вытереть руки досуха полотенцем. Кольца. У нее еще есть заряженные кольца, и она, судя по оставленным магическим книгам, боевой маг. Вот только навыков у нее нет. Разве что попробовать подстрелить несколько драконов, как она недавно подстрелила игольчатую банку, залетевшую в пассажирский салон. Но такое вряд ли получится. Не хватит меткости, и она не знает, сможет ли вообще выстрелить, ведь Жаря однажды предупредил, что драконы – сама магия. Она незаметно пожала плечами и лишь повторила жест Жаря. «Мальчики, идите домой», – велела она, не оглядываясь, но в душе недовольная этими упрямцами. Ушли бы раньше, разговор с координатором был бы коротким. «Селена», – услышала она шепот, не поняла, кто говорит, и обернулась. Конор стоял спиной к драконам, не обращая на них внимания, словно они ничего не значили. И стоял странно, явно присматриваясь изо всех сил к видимому лишь ему где-то рядом. Памятуя о том, что Конор хорошо чувствует пространство, Селена приготовилась к появлению нового врага. Из невидимого пространства, словно из воздуха, выступили 3 человека. Испуганная девушка первым делом проверила, не новые ли это драконы. Нет. Лица совершенно обычные, человеческие. Все 3 одеты в длинные плащи, которые распахиваются при ходьбе. Являя глазам присутствующих, Селена почувствовала, что таращится на это, но совладать с собой не могла. Ножны с мечами. Маги шли интересно. Впереди деловитой походкой 1, за ним 2. То ли стража, то ли признавали за ним старшинство или главенство. Главное, руки обоих на рукоятях мечей. И эти мужчины явно уверены в себе, насколько могут быть уверены сознающие свою силу люди. Уже привычно пропустив перед глазами воображаемые магические книги, чтобы проверить, кто перед нею, Селена затаила дыхание. Первый из них тот, что шел деловито, просто сияет в ореоле собственных сил. Сильный маг. Девушка обернулась к драконам. Знают ли они, кто это? Не их ли группа поддержки? Но и координатор нахмурился, явно не узнавая этих людей. «Кто вы такие?» После этого вопроса Селена немедленно шагнула к мальчишкам, на всякий случай, если придется драться прямо сейчас. А мальчишки инстинктивно шагнули к ней и магу. «Мы жители этой деревни», — ответил шедший впереди, слегка усмехаясь Селене. Кажется, его позабавило ее движение защитить мальчишек. «Меня зовут Ривер. Вам, уважаемый координатор, рекомендуется немедленно покинуть деревню. Без мальчиков». «Объяснитесь!» Джарри подошел ближе к девушке и мальчишкам с изумлением и тревогой, глядя на вновь прибывших, и встал так, чтобы пустить в ход не только оружие. «Только что были произнесены слова, которые вызвали нас с полигона», — пояснил Ривер. «Только маг, сознающий себя хозяином этого места, мог позвать нас на помощь. Коротко о нас. Когда пришла беда, мы некоторое время держались, защищая себя и своих родных. Когда поняли, что нужно искать средства для спасения, отправили родных в город, а сами устроили полигон вне пространства своего мира, чтобы попробовать сделать оружие против машинных демонов. Еще немного времени, и мы доработаем заклинание, освобождающее наш мир от взбесившихся машин. Но нам мешает негатив, который приносят извне. Если драконы хотят вернуться к привычной жизни, последуйте нашему совету уйти из деревни. Тогда в будущем вам не придется вылетать на места стычек между машинными демонами и их жертвами. Подробнее мы расскажем вам все чуть позже. А пока, уважаемый координатор, вы можете вернуться к исполнению ваших обычных обязанностей, тем более, что возложили вы их на себя добровольно». Слушавшая его настороженно, Селена с тревогой спросила. «Что это значит? Нам придется освобождать дом, который мы заняли?» «Нет, не придется. Война началась неожиданно. Охрана деревни не была рассчитана на магические машины, так что все дома, которые вам открыты, остались без хозяев». Он сказал это спокойно и даже мягко, но Селена уловила горечь и больше ни о чем не спрашивала. Кажется, сейчас будет уместен принцип «решаем проблемы по мере их поступления». Зато теперь она поняла, кто надоумил Илью испортить тормоза в лётке Айрона и Трояна, а также, зачем были спрятаны магические книги под деревом в саду. А теперь этот Ривер еще и подтвердил ее догадку, что, не сумев остаться в стороне, драконы взвалили на себя обязанность хоть как-то изменить ситуацию с вторжением магических машин. Любопытно, а то, что девушка оказалась здесь, не подправленное ли этими же магами решение драконов? Не эти ли маги натолкнули координатора на мысль вытащить в их мир никчемную? Координатор смотрел на трех магов свысока, невольно напоминая Селене, что драконы ни в грош не ставят людей, даже магов. Но и девушка устала от происходящего. И дело тупиковое, и этот давящий гнет со стороны координатора, который, кажется, тоже начал понимать, что его заставили делать что-то против его желания какие-то опять-таки никчемные людишки. «Уважаемый координатор», — сипло начала она и откашлялась, «почему бы нам не попробовать решить все вопросы миром? Зачем вам Хельмит там, в городе? Вы в любой момент можете прилететь сюда и проверить, жив ли мальчик, здоров ли. В конце концов, он 3 года был в одиночестве. Дайте Хельме привыкнуть к общению с другими детьми, а потом уже думайте, забирать ли его отсюда. Зачем ему сейчас в город? Сможете ли вы ему обеспечить комфорт общения с ровесниками? А с Конором так. Здесь ему тоже спокойнее, и он не будет думать о превращении в машину для убийства. Ведь до сих пор он тоже довольно долго скитался по пригороду, и ничего страшного с ним не случилось. Мальчик научился держать себя в руках. Вы же видите, оба...» Она прижала к себе зевающего Колина. «Устали и хотят спать. Вы же драконы, вы же умные. Дайте нам спокойно уйти и жить, не огрызаясь. У мальчиков уже есть дом. Неужели вы хотите оставить в их душах рану, лишив их этого дома снова?» Старый дракон развернулся и первым пошел к изгороди. За ним остальные. Ривер доброжелательно улыбнулся девушке. «Рад, что судьба...» Он насмешливо опустил глаза, подтвердив догадку девушки. «Познакомила меня с вами, леди Селена. И прощайте. Дело, которым мы занимались 1,5 года, движется к завершению. Скоро мы вернемся в деревню с семьями, и тогда продолжим наше знакомство». Трое шагнули в призрачное ничто и пропали. Джари, ничего не говоря, подхватил на руки засыпающего, падающего от усталости Колина, и все зашагали к дому.